«Арзамас» представляет курс Павла Лукина «Взлет и падение Новгородской республики». Лекция третья. Как жили новгородцы в средние века? Для любой политики, для любого обеспечения культуры необходима экономика, необходима материальная база. И Новгород здесь не был исключением. А в средневековой экономике, поскольку Новгород существовал именно в эпоху Средневековья, имеется в виду независимый Новгород, первостепенное значение имело сельское хозяйство, как база всякого хозяйства, как база экономическая. Главной производственной отраслью большей части населения новгородской земли было пашенное земледелие, как, собственно говоря, и в других древнерусских землях. Вот о нем мы знаем теперь не только теоретически, не только на основе там сравнений или каких-то предположений, а на основании уже много лет ведущихся археологических раскопок. И именно в Новгороде очень хорошо сохраняется органический материал благодаря специфике почвы. Поэтому мы можем не абстрактно судить о экономике, в частности, сельском хозяйстве Новгорода, а совершенно конкретно. И вот данные по Ильменскому Поозерью, где был основан Новгород, свидетельствует о том, что, вопреки тому, что часто предполагается относительно средневекового вот земледелия, что оно было таким очень примитивным, архаичным и бедным на сельскохозяйственные культуры, ну вот известна классическая триада серых хлебов, характерных для русского земледелия более позднего времени, это то, что известно по письменным источникам 16-18 веков. Это рожь, ячмень, овес. Вот в домонгольском Новгороде ситуация была другой. Разнообразные культуры выращивали, земледельцы искусно использовали различные погодные и почвенные условия, сажая в определенное время и в определенных местах то, что было наиболее подходящим. Вот в одном из сел, где раскопки проходили новгородских, кроме семи злаковых культур, культивировали еще горох, бобы, чечевицу, то есть такое вот разнообразие выращиваемых культур, которое, очевидно, могло смягчать последствия неурожаев и климатических колебаний, характерных для северо-запада Руси. Не вызывает сомнений, что зерновая продукция Поозерья в целом удовлетворяла потребностям местного населения, местного рынка. В самом Новгороде тоже есть находки зерна и сельскохозяйственных культур. Дело в том, что средневековые города, они не чурались сельского хозяйства, и вот это вот представление о том, что город — это всегда и только центр ремесла и торговли, не совсем соответствует действительности. В средневековых городах могли даже быть не только там огороды, но и поля. Там преобладает ячмень, рожь, овес, попадается пшеница, двузернянка. Однако очень чисты находки шелухи проса. Это довольно любопытное явление, потому что просто теплолюбивая культура. Здесь мы сталкиваемся с тем, что в более позднее время его редко сажали, мало. Это, конечно, свидетельствует о том, что климатические условия вот в, ну там, скажем, X-XII веках были другими, чем в более позднее время, особенно чем там, вот, в XV-XVII веках. Это период так называемого климатического оптимума, когда, грубо говоря, теплее было. Проса в значительной степени, по-видимому, использовалась на корм скоту, о чем свидетельствуют тоже археологические находки, в частности, вот остатки проса зерен или шелухи в постройке, которая явно использовалась как коровник. Более престижным зерном была, очевидно, рожь, которая стала в существенных объемах выращиваться близ Новгорода относительно поздно. Дело в том, что, опять же, мы привыкли к тому, что рожь – это основная сельскохозяйственная культура, но в Новгороде было немного иначе. Вот рожь находят в слоях позднее XII века, а в письменных источниках она еще позже начинает упоминаться, с рубежа XII-XIII веков. И вот этот вот относительно мягкий, слабоконтинентальный климат, характерный для новгородского Поволховья, он, конечно, представлял собой определенную специфику. Потому что, допустим, в более отдаленных частях новгородской земли, там, где был более выраженный такой континентальный климат, там состав сельскохозяйственных культур был уже, ограничиваясь вот этими, собственно, серыми хлебами, ячменем, рожью, прежде всего, которые значительно более неприхотливы. Что касается систем земледелия в домонгольское время и в раннее время, да, потому что мы как бы вот на нем сосредотачиваем внимание, потому что самые яркие археологические находки по вот этой тематике, они именно к домонгольскому времени относятся. Просто слои лучше сохранились. То вот теперь можно сделать некоторые выводы предметные. Ну, дело в том, что, опять же, есть такое представление, что для Средневековья характерен так называемый трехпольный севооборот, хорошо и знакомый тем, кто вообще сдавал историю, когда бы то ни было. Это идеальный ответ на любой вопрос, какая была система земледелия трех полей. То есть это значит, часть поля отводится под яровые культуры, то есть те, которые сажаются весной, соответственно. Другая часть под озимые, те, которые под зиму сажаются. Часть поля, так называемый пар, отдыхает. Ну, меняется, чтобы быстро не происходило порча земли, ее обеднение. Но эта система, она имеет свои тоже там достоинства и недостатки. Я сейчас не буду в это вдаваться. И в раннее время господствовали другие системы земледелия, как бы более простые и позволяющие гораздо быстрее получить большой урожай. Ну, в лесной зоне, к которой относится Новгород, господствовала так называемая подсечно-огневая система земледелия, предусматривающая выжигание участка леса под пашню, его однократное использование, потом забрасывание до восстановления на много лет, до восстановления естественной растительности и переход на другой участок. Это довольно трудоемкая система, но она позволяет довольно высокий урожай получать и требует, конечно, огромной территории, которой у Новгорода было достаточно. Уже позднее, когда точно сказать сложно, переходит вот на классический для позднего средневековья трехпольный севооборот. В источниках трехполье впервые четко фиксируется с 15 века только. Постепенно зарождалось садоводство. В Новгороде довольно чистые находки косточек вишни, несомненно, садовые ягоды, то есть там были вишневые сады, а обнаруженные семечки яблок, возможно, указывают на выращивание и яблонь. То есть новгородцы, они разнообразили свой рацион. Конечно, нельзя забывать о животноводстве, которое обеспечивало новгородцев мясной и молочной пищей, тягловой силой и, что немаловажно, транспортными средствами. Ну, а также сырьем для ремесел, там, кожей, рогами, костями. И очень важный момент для средневекового хозяйства — это удобрение в лице, если так можно выразиться, навоза, вот, который в Новгороде, надо сказать, археологи, с одной стороны, с удовольствием, а с другой стороны, не только с удовольствием, находят в больших количествах. Археологический материал однозначно свидетельствует о преобладании разведения крупного рогатого скота, а попросту говоря, коров. Ну, от половины до двух третей всех костей домашних млекопитающих в Новгороде относятся именно к ним. Чему, конечно, способствовал, опять же, климат новгородской земли, обилие пастбищных лугов и так далее. Соответственно, в XI-XII веках росло потребление говядины, и часть крупного рогатого скота выращивалась на мясо. Об этом свидетельствуют тоже археологические находки, то есть остатки, соответствующим образом, обработанных костей или там, со следами зубов даже и так далее. Потребление телятины фиксируется, что очень интересно, примерно вот с XIII века, но на Рюриковом городище, о котором я говорил, рассказывал в одной из предыдущих лекций, она была таким обычным компонентом питания уже в более раннее время, в IX-X веках. Это не случайно, потому что телятина – престижное мясо. А Рюриково городище – это место, где, ну, вот, князь жил и с дружиной, и много там всякого престижного было обнаружено. Чисты находки костных фрагментов свиней, причем они неоднородно распределяются. В сельской местности их было много, в Новгороде меньше. И предполагается, что потребление свинины должно было постепенно снижаться в Новгороде из-за распашки подходящих для свиней лесных выгонов. Очевидно, свиное мясо могли заготавливать впрок, засаливать. По более поздним данным, в XIV-XV веков соль была одним из главных предметов новгородского импорта, прежде всего через ганзейских купцов, и закупалась в очень больших количествах. Меньшее, хотя и довольно существенное значение, имело разведение овец и коз. Для обеспечения тягловой силы и потребностей войска, конечно, большое значение имело коневодство, о чем есть упоминание уже в самых ранних источниках. Вот в «Правде русской» древнейшая редакция, которая как раз сохранилась в новгородской летописи, имеет специальная статья «Аже, кто всядет на чушь конь», то есть буквально об угоне чужого коня. Конократство, кстати, вообще считалось на Руси одним из тяжелейших преступлений, хуже убийства, и каралось высшей мерой наказания того времени, так называемым потоком и разграблением, то есть объявлением вне закона, с лишением имущества и возможностью, ну, как бы даже убить такого человека первому встречному. Это вполне объяснимо, потому что лишенный вот лошадиной силы человек, он лишался средств к существованию, не только он, но и вся его семья. И археологические материалы подтверждают, что в новгородских усадьбах держали коней. Кстати говоря, вопреки стереотипам о христианских запретах на использование конины, в Новгороде нередко использовали и в пищу конину. Относительно незначительную роль в животноводстве того времени играла птица. Количество костных остатков не превышает нескольких процентов от общего числа. В сельской местности преобладало разведение уток в самом Новгороде, кур, примерно с середины XII века. И даже такое есть иногда довольно забавное упоминание. В новгородской летописи есть свидетельство о подати, которое возложил на новгородцев в начале XIII века посадник Дмитрий Мирошкинич. Там написано так: «Якоти повелеши», то есть приказали, повелели по волости куры брать, то есть такая куриная подать, подать курицами. Самое интересное, что в более поздних летописях там этого не очень понимали и заменили куры брать на куны брать, то есть деньги. Но действительно речь шла о курах. И имеются также находки гусей. Специфическая отрасль птицеводства, кстати говоря, представляла собой разведение охотничьих птиц, то есть обычно соколов, ястребов, которые, кстати, применялись не только для княжеских утех всяких, их находят не только на княжеских там каких-то усадьбах, хищных птиц в соколинах использовали для охоты, ну, там, не самые рядовые люди, но какие-то использовали, нет, не только князья. Но что очень важно, это то, что, конечно, Новгород — это вода. Конечно, это и земля, но не в меньшей степени, а, может быть, еще и в большей степени — это вода. Для Восточной Европы вообще характерно обилие больших и малых водоемов, населенных, как говорят ученые, богатой ихтиофауной, то есть, проще говоря, рыбой. И это способствовало широкому развитию рыболовства, что, в свою очередь, было одной из причин того, что поселения, как правило, основывались поблизости от рек и озер, в том числе в новгородской земле. По данным раскопок в Новгороде и на Рюриковом городище, в нескольких километрах от Новгорода, там потребляли очень богатый набор выловленных в Ильмине и в реках его бассейна рыб. Лещей, плотву, езей, главлей, судаков, щук, окуней, сомов, кого там только не было. Иногда попадаются кости даже осетров, которые ныне не водятся в новгородских водоемах, а тогда, в эти славные времена, атлантический или балтийский осетр был распространен от Онежского и Ладожского озер на востоке вплоть до атлантического побережья Пиренейского полуострова на западе. Заходил и в реки, в том числе в Волхов, в котором Новгород стоит. О наличии осетровых ловель, то есть мест, где можно ловить осетров, свидетельствуют, в частности, договоры Новгорода с князьями. И вот, например, в самом раннем сохранившемся таком договоре с князем Ярославом Ярославичем 1264 года говорится о том, что княжеский осетрник, то есть сборщик подати осетрами с вот этих вот рыбных ловель, должен ездить в Ладогу по отца твоего грамоте, то есть по грамоте его отца Ярослава Всеволодовича. И известна, кстати говоря, берестяная грамота более позднего времени, в которой говорится об отправке одним новгородцем, некой новгородской даме по имени Домна, ведерко, я подчеркиваю, ведерко осетрины. И вообще говоря, для Руси, а потом и для России вплоть до очень позднего времени, рыба — это в значительной степени основа рациона. Потом это, к сожалению, было утрачено, и в советское время рыба воспринималась как что-то второсортное, что всегда, кстати говоря, удивляет европейцев. Ну и рыба упоминается в новгородских берестяных грамотах и как бы некий, ну что ли, налог. То есть как некий продукт, который служил для выплаты дани. Вот, например, в печатной берестяной грамоте XII века фигурирует в качестве подати или штрафа, там не вполне ясно, 10 сигов. Уже это свидетельствует о масштабах и значении рыболовства. Но еще более ярким свидетельством является тот факт, что на Рюриковом городище кости рыб составляют более 30% всех обнаруженных костных остатков. Самыми разными способами заготавливали, готовили рыбу. В тех же берестяных грамотах упоминается сушеная, малосольная, соленая рыба. Промысловый лов осуществлялся в основном с помощью сетей. И разнообразные всякие принадлежности для рыбной ловли, крючки там и так далее, встречаются на всех практически новгородских усадьбах. Немаловажным было значение охоты, про которое не очень любят писать историки, потому что это, как бы, видимо, считается, ну, чем-то архаичным. Но на самом деле для Новгорода это было не так. Как устанавливается по археологическим данным распространение охоты? Это тоже, опять же, находки костей диких животных. Если в Новгороде самом их мало, там, ну, какие-то проценты от общего числа костей млекопитающих, включая помощников человека, то есть кошек и собак, которых тоже, естественно, разводили в Новгороде, то в сельской местности их может быть гораздо больше, вплоть там, до 2/3. И благодаря этим находкам мы узнаем, что в качестве объектов охоты были лоси, зайцы, бобры, белки, куницы. Какова была цель охоты? Это, конечно, мясо, шкура. Ели там мясо этих всех диких животных. Но для Новгорода главной целью охоты это было получение пушнины, меха, на пушного зверя, поскольку пушнина для Новгорода стала важнейшим экспортным товаром, имела совершенно ни с чем не сравнимое значение. С этой целью охотились на самых разных животных, куниц, белок, бобров, это главное, выдр, лис, медведей, рысей, песцов, лисиц, зайцев. Не впадая в чрезмерное преувеличение, можно сказать, что для средневекового Новгорода вот эта вот охота на куниц, белок и прочих выдр имела примерно такое же значение, как для современной Российской Федерации имеет добыча энергоносителей, нефти и газа. Потому что это был главный экспортный товар, один из двух главных экспортных товаров наряду с воском. Экспорт на Запад пушнины и воск через Балтийское море, с которым Новгород был связан через систему рек и озер, имел, конечно, важнейшее значение для новгородского бюджета, обеспечивая его, как сейчас принято говорить, чуть более чем полностью. И этому имеется масса материальных подтверждений. Это и находки костей самих животных, и специфические такие находки, как тупые наконечники стрел, которые использовались для охоты на пушного зверя, чтобы убить, но не повредить мех. И даже в самом Новгороде находят эти тупые наконечники, что говорят, что даже горожане не чурались вот этого занятия на охоту на пушного зверя. И есть даже предположение, ну, основанное тоже на находках, на их количестве, что поголовье некоторых животных, в частности бобров, резко сократилось на севере Руси после XII века. Ну, другие всякие использовались вот вещи, которые получали в результате охоты, там лосиные рога, например, для изготовления ремесленных изделий, в части гребней женских. Существуют достоверные указания на использование охотничьих собак. И такое даже, ну, милое, я бы сказал, подтверждение этого, значение этого для повседневной жизни новгородцев, это большое количество найденных во время раскопок детских стрел, как бы игрушечных стрел, которых, очевидно, с раннего возраста детей учили добывать вот этот важнейший для новгородской экономики продукт. Еще одним таким любопытным промыслом и очень важным для Новгорода было бортничество, так называемое. Это сбор меда диких пчел, и, что еще важнее, воска, то есть вот того материала, из которого соты делают. Ну, воск, понятно, для чего нужен. Воск для средних веков — это наилучшее сырье для изготовления свечей, который был нужен в огромном количестве не только для домов, но прежде всего для церквей. Там огромные свечи. Соответственно, огромный рынок был в Европе для русского и новгородского, в том числе, воска. Как его получали? Для этого были специально обученные люди, бортники, которые ходили в лес и, соответственно, залезали на дерево и добывали воск. И есть замечательный такой источник визуальный в городе Штральзунде в Северной Германии. Это ганзейский город. Там есть изображение новгородцев. Один из них лезет как раз за медом и воском. Еще один стреляет в белку, которая там тоже изображена. Это рельеф такой резной, деревянный, в местной церкви Святого Николая. Ну и археологически есть тоже источники. Вот, например, на Неревском раскопе, Неревского конца, в Новгороде найдены два крюка. Это вот приспособление для того, чтобы лазать на дерево, которое использовали бортники. И упоминается мед и воск, то есть продукция бортничества в берестяных грамотах. Определенное значение имело и собирательство, ну, в основном, конечно, в сельской местности. Хотя и не только в самом Новгороде обнаружена скорлупа лесных орехов, косточки, семечки и диких ягод. Но в сельской местности, конечно, это было более развито. Нельзя игнорировать в то же время роль Новгорода как важнейшего центра ремесла и торговли. Конечно, других городов новгородской земли. Разные виды ремесла достигли определенного уровня развития в Новгороде. Это кожевенное, текстильное, гончарное производство, металлургия, металлодеревообработка, обработка кости и рога. Издревле было известно получение железа из болотных или луговых руд, то есть, которые на поверхности находились, потому что, конечно, там никаких шахт не было в средние века, ну, по крайней мере, до определенного времени. Исключительное значение имел черная металлургия, то есть производство железа и стали, поскольку именно из этого изготавливались орудия труда, многие бытовые предметы и, конечно же, оружие. кузнечное дело в Новгороде довольно высокого уровня развития достигло, потому что вот известно, что новгородские кузнецы использовали так называемую технику трехслойного пакета, очевидно, заимствованную у скандинавов. Это когда не из одного куска железа куется, там, не знаю, топор или нож, а когда, ну, нечто вроде дамасской стали, когда соединяются вместе несколько, как бы, листов, и получается тогда крепкое изделие. Довольно такая сложная техника. Для деревообработки многие породы дерева использовались, причем некоторые из них импортировались. Достаточно специализированным было новгородское ремесло. В новгородских летописях, когда там перечисляются какие-нибудь погибшие на поле битвы, там упоминаются такие, скажем, как котельник, мастер, который именно вот котлы делал, опонник, ремесленник, который изготовлял конскую попону. Да, то есть говорит о достаточном уровне специализации. С другой стороны, степень развития новгородского ремесла не стоит преувеличивать. Значительная часть и сырья, и ремесленной продукции импортировалась. Прежде всего, это характерно для цветной металлургии, потому что своих месторождений не было, очень долго не было. И сейчас все изготовление ювелирных изделий, все это из привозного сырья делалось. По-видимому, стеклоделие тоже было на импортном сырье. Кстати говоря, вот отсутствие своей цветной металлургии, то есть цветная металлургия была, но на привозном сырье, приводило к тому, что очень долгое время не было своей чеканки монеты в Новгороде, вплоть до 15 века. И уже говорилось мной, что огромное значение для Новгорода имела торговля. Исторически главными товарами были уже много раз мной упомянутые пушнина и воск, соотношение между которыми менялось. Были даже, очевидно, целые поселения, которые специализировались преимущественно на добыче вот этого вот сырья, которое было ориентировано на экспорт. То есть тоже такой как бы аналог своеобразный нашего, там, я не знаю, там, Ханты-Мансийского автономного округа или Ямала, вот что-то в этом роде. И довольно интересно это то, что, очевидно, не все добытое вот этим сельским населением, допустим, пушнина или воск, они не в полном объеме изымались новгородскими властями или знатью, но и тот факт, что в этих поселениях находят импортную продукцию, говорит о том, что они сами получали тоже доходы от этого. Вот главными торговыми партнерами было сначала Скандинавия и Славянское Поморье, то есть южное побережье Балтики. Потом уже, начиная с XIII века, это города Ганзейского союза, это северогерманские торговые города. И известная Ганзейская контора, в XII веке она была, собственно говоря, не Ганзейской, там был готский или готландский торговый двор, основанный скандинавами, но потом он перешел под управление ганзейских купцов, как и второй немецкий торговый двор, собственно, уже основанный ганзейскими купцами, и была создана ганзейская контора в Новгороде, само существование которой говорило о значимости Новгорода в общеевропейской торговле, потому что там, где были наиболее тесные связи, наибольшая степень заинтересованности в контактах, там велась не просто торговля, а основывались такие практически постоянные поселения, фактории, подворья. В Новгороде было одно из них, и по временам там могло быть там, и 150, и даже 200 ганзейских купцов из разных городов. Но в основном, хотя и не только, уже там в 14-15 веках ливонских ганзейских городов, то есть это Ревель, современный Таллин, Рига и Дзербт, то есть современный Тарту. Такие же ганзейские конторы существовали помимо Новгорода только в трех городах: Бергене в Норвегии, в Брюгге и в Лондоне. То есть это крупнейшие торговые города того времени. И вот эта вот торговля, то значение, которое она имела для Новгорода, ганзейская торговля, говорит о том, что, может быть, даже основной предмет импорта новгородского — это были ткани. Вот их находят не только в самом Новгороде, но и в сельской местности. Даже в более позднее время, скажем, да, там, в 16-м, начале 17 веков, импортные ткани могли быть даже у зажиточных крестьян. Ну, теперь несколько слов о высоком, а именно о культуре. Я не буду, конечно, подробно рассказывать о новгородских храмах, берестяных грамотах, но несколько слов сказать надо. И это связано тесно с экономикой, поскольку вот это вот экономическое благосостояние, в значительной степени связанное с широкомасштабной торговлей с Западом, оно было материальной основой расцвета новгородской культуры, и любой человек, который первый раз приезжает в Новгород, будь то россиянин или иностранец, он прежде всего поражается количеством церквей средневековых, которых там, несмотря на все ужасы войны, о которых еще придется сказать, тем не менее сохранилось очень много. Опосредованно это влияло и на письменную культуру, поскольку там, где бурная экономическая жизнь, там и, соответственно, письменность развивается. Вот те самые берестяные грамоты, которых к настоящему времени найдено более 1100 в самом Новгороде, еще несколько десятков в городах новгородской земли, в Руси, ныне Старая Русь и Торжок. В других городах, в том числе Москве, находки единичны. В Киеве их нет вообще. Ну, там, правда, еще другие факторы играли роль. Ну, прежде всего, определенное состояние почвы и так далее, но, тем не менее, это о чем-то говорит. Берестяные грамоты — это документы, которые писались не на пергамене, не на бумаге. Хотя, конечно, и в Новгороде тоже использовались эти материалы, но там для других целей, для летописи. Ну, собственно, грамот документов таких более официальных. А это бытового, как правило, характера документы, которые писались на специальным образом приготовленной коре березы. Там есть все в берестяных грамотах, от военных донесений до любовных посланий. Но львиная доля — это, конечно, хозяйственные финансовые документы, которые свидетельствуют вот о бурном таком характере хозяйственной жизни в Новгороде. Могли быть какие-то расписки, списки долгов, там кто-то кому-то должен. И поэтому Новгород — это единственный древнерусский город, где мы можем на основании и археологии, и вот этих вот специфических письменных источников, не только летописей, в которых говорится там о важных вещах, там, какой князь на кого напал, а вот берестяных грамот и некоторых других, мы можем представить себе, как реально жили люди, как была устроена их повседневная жизнь. В последнее время еще активно используется и исследуется другой тип источников — это граффити. Да, вы угадали, граффити — это надписи на стенах, ну, храмов, прежде всего, потому что гражданская архитектура практически не сохранилась. Ну, сохранилась, но гораздо меньше в Новгороде. В основном они стереотипные, то есть стоял человек, молился, написал: «Господи, помози, то есть помоги рабу твоему такому-то». Но есть и очень интересные, в том числе, которые помогают и политическую историю изучать. Совсем недавно, в 2017 году, в ходе раскопок церкви Благовещения на Городище, на Рюриковом Городище, были найдены остатки, ну, буквально осколки, уже давным-давно осыпавшейся штукатурки фресковой с надписями. И вот там была найдена такая надпись. 13 февраля, ну, я на русский язык перевожу, современный, 6645 года, это 1137 год по нашему летоисчислению от Рождества Христова, представился, то есть умер благоверный князь Всеволод, это вот при котором была Новгородская революция, так называемая, 1136 году, а в святом крещении именем Гавриил, раб Христов, сын Мстиславов. И случилось ему тогда быть на Пскове, там он и представился. И утаивали его смерть 7 дней, а брат его, Святополк, был там же, и много рыдала и плакала над ним его дружина. И похоронили его в церкви Святой Троицы в Пскове, которую он сам построил, а дружина его, похоронив его, разошлась кто куда, как скотина, лишившаяся пастуха. И сердце их было в унынии от кручины по своему князю. Вот такая история. Есть такие довольно смешные надписи. Например, поколение ученых гадали над тем, что означает надпись на стене храма Спаса на Нередице под Новгородом. Там было написано следующее. «Не-по-у-се-ч» с ерем, с мягким знаком. «Пя-су». «Не-пу-се-ч-пя-су». Что это такое? Ну вот, не буду заставлять ломать голову над этим. Через некоторое время выяснилось, что это просто дни недели записано, сокращенные. Не неделя, то есть воскресенье, по понедельник, у уторник, вторник, все середа, четверг, четверток, пятница, су суббота. Вот такая замечательная вещь. И много другого всего интересного есть. Если говорить о собственно художественной культуре, то тоже она отличается определенным своеобразием, связанным с рядом обстоятельств. Во-первых, это республиканское устройство Новгорода. Княжеское строительство довольно быстро прекращается в Новгороде. Вот, соответственно, как бы в эстетику древнерусскую врывается другой поток. Не княжеский такой вот, элитарный, а более такой как бы демократический, если так можно выразиться. Это боярские заказы, купеческие заказы, заказы просто уличан, соседей по улице. И это можно сразу хорошо увидеть по типу новгородского храма уже там 13, 14, 15 веков. Княжеские постройки-то 11-12 век, они все монументальные, такие большие, для того времени это просто огромный храм. Это вот Святая София, Георгиевский собор Юрьева монастыря, Рождественский собор Антониева монастыря, Николо-Дворищенский собор, ну, на Ярославом дворище или на торгу, рядом с которым, кстати, обычно вечи собиралось. И там, конечно, очень сильный такой отпечаток византийской художественной традиции. А уже во второй половине XII века происходит изменение. Здание становится меньше, вырабатывается такой характерный новгородский вкус к среднему размеру храму с четырьмя столбами подкупольными, очень строгими формами, иногда вообще почти нет никакого декора, или он очень скупой, ну, кроме того, который не обусловлен богословской программой там, или какими-то конструктивными формами. Такие сооружения строили и расписывали быстро за сезон с использованием местных материалов и с учетом вкусов более такого демократического круга заказчиков. Во-вторых, это тесные, разнообразные международные контакты. Опять же, это нашло свое отражение в том, что не только, допустим, византийская традиция влияла, но были там, была западная романская традиция, потом готическая, которая оказывала свое влияние. Вот яркий пример влияния северогерманской кирпичной готики, пример, который мы можем в любом северогерманском городе найти, любой собор в этом стиле построен, где они сохранились, ну, в том числе и в нашем теперь Кёнигсберге, Калининграде. Вот в этом же стиле построена владычная палата православного новгородского архиепископа, потому что архиепископ Ефимий II новгородский, который был вообще такой ревнитель православия, это ему не помешало заказать строительство своих палат, пригласить для этого немецких архитекторов. И важный момент — это то, что новгородская земля избегла разорения во время монголо-татарского нашествия. Там тоже на некоторое время прекращается каменное строительство, но, во-первых, сами древнейшие памятники не были уничтожены, вот как Софийский собор в Новгороде, например, он как был построен в XI веке при Ярославе Мудром и его сыне Владимире, так и стоит до сих пор. Ну и само каменное строительство уже в конце XIII века там возобновляется. Некоторые особенности есть и у иконописи, и фресковой живописи. Любой, кто приходит в Третьяковскую галерею, а лучше съездит в Новгород и пойдет в замечательные новгородские музеи, в данном случае надо идти не в картинную галерею, а в музей, и там увидят эти самые замечательные иконы. Они, может быть, не такие как бы рафинированные, как, допустим, иконопись других древнерусских земель, там, допустим, Владимира Суздальская или Южной Руси, потом Московская даже, или там Тверская, или Псковская. Псковская более такая сложная. Они яркие такие, как бы яркие краски, четкие силуэты, большой формат. Вот вкусы новгородцев, которые были людьми такими, ну, очевидно, практичными, у них были такие пристрастия и в плане иконописи. Довольно много икон новгородских дошло до нас. Есть, ну, правда, это уже там, чисто византийского стиля, иконы даже там, так сказать, XI века Петра и Павла из Новгородского музея. Самая древняя знаменитая Устюжская Благовещение из Георгиевского собора Юрьева монастыря XII века в Третьяковской галерее. Ну и более поздние уже чисто новгородские иконы. Таких спутать с чем-то нельзя. Это вот яркие цвета, четкий контур. Такие они, можно сказать, в некотором смысле позитивные. Не сказать, чтобы веселые, но такие насыщенные. Нельзя не упомянуть тут, может быть, один из самых знаменитых памятников древнерусской фресковой живописи. Это уникальные фрески великого византийского мастера Феофана Грека 70-х годов XIV века. Единственный, собственно, ансамбль его авторства, который сохранился, это росписи 70-х годов XIV века в церкви Спаса Преображения на Ильиной улице на торговой стороне в Новгороде. Ну и целый ряд других ансамблей. К сожалению, многое было разрушено во время Второй мировой войны, потому что Новгород был оккупирован фашистами, а по пригородам Новгорода, где как раз ценнейшие храмы с зачастую полностью сохранившимися до того времени фресковыми ансамблями, находились. И они, как бы оказавшись на линии фронта, почти все погибли. Но, правда, вот в последние десятилетия идет процесс буквально вот возрождения из пепла этих ансамблей, поскольку вот находят эти самые упавшие фрески, их собирают как пазлы такие. Даже уже кое-что удалось смонтировать. Это вот буквально такой подвиг новгородской реставрации. В следующей лекции о том, как Новгород покорился Москве и какую роль в этом сыграли иностранцы.